Упражнение после сегодняшнего видео, после просмотра. Внимательно просмотрите круг эмоций. Выпишите незнакомые эмоции или те, которые вы не можете испытывать, либо давно не испытывали. Ну, возможно, как-то внутренне блокируете. Скорее всего, подсознательно. Хотя бывает сознательно, да. Вспомните моменты, когда испытывали эти эмоции, которые выписали из списка. Второе. Поставьте рисунок на заставку. Ваш взгляд будет чаще падать на него, подсознание будет считывать, и вам легче будет дифференцировать, осознавать эмоции, которые вы будете чувствовать. Потренируйтесь проживать эти эмоции, пофантазируйте. И третье. Напишите способы, которыми вы можете проживать негативные эмоции. Список можно пополнять. Для чего надо этот список способов? Когда вы увидите и считаете, на подкорку у вас будет записываться подавленность, скука, вялость, безразличие, безнадежность, враждебность, уязвление, придирчивость, то есть вот негативные эмоции, которых больше, как мы с вами выяснили, то вам, чтобы их не гасить в теле, хорошо бы будет иметь в своем арсенале средства с ними работать. Здесь еще очень хорошо помогает, есть такой фильм, он называется, забыла. Фантастический фильм, там захватили город, и надо было, вот недавно клиенту советовала посмотреть сейчас.